Глава вторая. Я попытался вздохнуть, но не смог. От испуга по спине пробежал холодный озноб. Здесь нет воздуха. Внезапно по мне прошелся голубой тонкий луч. Послышался отдаленный мощный гул. Через пару секунд ощутил дуновение ветра. По всей видимости, произошла идентификация. Активировалась система, заработали вентиляторы. Я часто глубоко задышал, пытаясь успокоиться. Никак не ожидал оказаться в безвоздушном пространстве. Еще через секунду потолок засветился белым матовым светом, давая возможность увидеть, где нахожусь. Помещение было огромным, настоящее футбольное поле. Да и высота приличная, 15 метров. Стою где-то в центре зала. Слева до самого верха многоуровневые стеллажи. Там лежат какие-то запчасти. Стоит множество контейнеров. Впереди размещены механизмы, блоки. Кое-что даже узнал. Это верхнее орудие стража. Справа цех, по всей видимости, ремонтная зона. Огромные манипуляторы, непонятные устройства с кучей проводов. Столы, тележки, станки. Повернувшись, посмотрел, что находится сзади. Там гора наваленных друг на друга различного размера контейнеров, ящиков. Некоторые темно-стального цвета, другие почти черные. Получается, это склад. Он действительно находится глубоко под землей. Хорошо защищен и непроницаем, раз отсутствовал воздух. Только не видно ни одной двери или прохода в другое помещение. А есть ли отсюда обратный портал? Смогу ли вернуться назад? Только не паниковать. Нервно сжав кулаки, принялся судорожно осматривать пол. Увидев начертанный квадрат, обозначающий площадку, точно такого же размера, что и на поверхности, облегченно выдохнул. Просто сразу не заметил. Все серого цвета. «Никита, что случилось?» Прозвучал в голове взволнованный голос Славки. «Я уловил твой сильный эмоциональный фон». Еще бы ему не быть. Перепугался, и ведь на пустом месте. В следующий раз надо держать себя в руках. Все нормально, возвращаюсь». Передал я парню. Нагнувшись, пустил по полу разряды молний. По углам платформы, быстро выдвигаясь из пола, поднялись 4 столба. Линия, обозначающая периметр, засветилась красным светом. Появился энергетический барьер. По столбам побежали кольцеобразные электрические разряды. Произошла яркая вспышка. Я тут же оказался на поверхности. Вот и вернулся. Не так оно и страшно. Только руки почему-то до сих пор трясутся. Как только произошло перемещение, барьер исчез. На столбах проскочили искры. Все затихло. Облегченно выдохнув, развернувшись, медленно подошел к взволнованному деду. Рядом стоит Славка. Оба ожидают, что скажу. «Ну что? Где был? Что видел? Почему волновался? Никита, что там?» Не выдержал Ростислав, засыпав меня вопросами. Я улыбнулся, затем поведал, где побывал. «Это не портал, как мы думали, а телепортационное устройство. Предлагаю прямо на машине туда переместиться, все осмотреть. Аномалий внутри нет». Выдал я свою идею. «Значит, склад плюс ремонтный цех», – задумчиво произнес дед. «На машине, говоришь?» Он глянул на меня. «А зачем? Можем и так сходить». «Ну как зачем?» Я удивленно на него посмотрел. «Заберем образцы, сразу погрузим». «У нас еще нет договора с Империей, придется все продать государству», – пояснил тот. Я недоуменно пожал плечами. «Не проблема, можем дома на его не оставить. Только я обещал порадовать Императора находками. К тому же деньги не помешают». «Ну, если так, то да. Тогда чего стоим?» Он глянул на Славку. Тот удивленно вскинул брови. «В машину садись. Едем на экскурсию». Парень быстро забрался на переднее сиденье. Сев за руль, дед въехал в центр площадки. Подойдя, я встал рядом. «Вы лучше глаза закройте. Вспышка яркая, на меня не влияет. На вас не знаю, может и ослепить». Дед зажмурился, а Славка прикрыл глаза руками. Нагнувшись, как и в прошлый раз, пустил по поверхности разряды. Через несколько секунд мы переместились. «Все, можете осмотреться». «Ничего себе, какой огромный зал!» — выдал Ростислав, вылезая из машины. Скинув рюкзак, положив его в машину, я достал мобильник. Забравшись на капот, сделал панорамную видеосъемку. Спустившись, подошел к деду, который крутил головой, осматривая помещение. «Откуда начнем? Давай посмотрим, что на стеллажах лежит». Я кивнул влево. «Только руками ничего не трогать. Мы не знаем, что здесь находится. Многие вещи могут быть опасны», — предупредил он. «Странные блоки, модули, разные устройства, как мелкие, так и большие. Трудно даже предположить, для чего все это нужно». Походив между стеллажей, вернулись к машине. На верхние ярусы не попасть, есть какие-то подъемники, но как их запустить, непонятно. Да и смысла нет, Там такие же неизвестные детали совершенно непонятного назначения. Мне надоело глазеть на стеллажи. Я предложил осмотреть ящики в другой стороне склада. Подойдя к ним, дед подергал за крышки, но, увы, все запечатано. Как открыть, неясно. Нет ни замков, ни защелок. Присмотревшись к одному, обнаружил сбоку маленький кружок серого цвета. По всей видимости, к нему надо что-то приложить. Скорее всего, нужен электронный ключ. Славка продолжил дергать за крышки, и ему вскоре повезло. Нашелся один контейнер, который по какой-то причине не был запечатан. Подойдя, я уставился на то, что лежит внутри. В специальных креплениях находилось 6 плоских дисков матового черного цвета. Как будто два блюдца соединили вместе. Нагнувшись, я присмотрелся. На торце есть тонкая полоска. По всей видимости, можно поворачивать плоскости относительно друг друга. Сверху по центру выпуклый небольшой круг, в нем линия, разделяющая его надвое. В каждой половине начертаны непонятные значки. Пара утолщений в виде кнопок. «Ну и что это?» – поинтересовался Ростислав, поглядывая на меня. «Почему-то он решил, что я должен знать, что за устройство перед нами. Понятия не имею, но оно явно не активно и, скорее всего, военного назначения. Давайте ящик в машину загрузим». «Военного, говоришь?» Дед тут же прикрыл крышку. «Не берусь утверждать, но вполне возможно, это мины». «Ничего себе!» Славка посмотрел на остальные ящики. «Здесь огромное количество контейнеров. Значит, в них тоже что-то боевое?» «Вполне возможно». Дед покивал. «Ну чего стоим? Берем и тащим в машину». Он посмотрел на Славку. «А это не опасно?» Тот не спешил хвататься за него. «Я сам взялся за ручку». «Посмотри другие контейнеры. Может, еще открытые найдешь?» Мы отнесли ящик, положив его на пол возле задней двери. «Надо все разобрать, место освободить. Иди!» Он кивнул в сторону Славки. «Сам загружу». Дед начал вытаскивать вещи из багажника. Я направился к парню. Минут через 20 удалось найти еще один незапечатанный. А вот у этого содержимое интереснее. Внутри лежали вставленные в крепление 4 устройства, отдаленно напоминающие большие пистолеты с удлиненным толстым стволом, серебристого цвета, обтекаемой формы. Есть переключатели, символы, бороздки, утолщения, на которые, по всей видимости, надо нажимать. «Что здесь?» Не успели толком рассмотреть, как дед уже оказался рядом, заглянув внутрь. «По всей видимости, энергетическое оружие», — выдал я свою мысль. «Бластеры!» — восхищенно вскрикнул Славка. «Ну, может, так и есть». Дед тут же закрыл крышку, хитро улыбнувшись, чтобы мы не начали их оттуда доставать. Уж слишком восторженно засветились глаза парня, да и мне захотелось их потрогать. Рука едва сама не потянулась к ним. «Забираем?» Дед глянул на меня. «Спрашиваешь?» «Естественно», — выдал я, взявшись сбоку за ручку. Похожих ящиков здесь еще штук 20, но это только те, что внизу. В этой огромной куче контейнеров с оружием может быть намного больше. Мы отнесли его к машине, поставив сразу в багажник. Дед внутри навел порядок, освободив место. Мы направились посмотреть, что за ремонтный цех находится с правой стороны склада. Ходили долго, даже какой-то стенд нашли. Скорее всего, для тестирования, только непонятно чего. «Стражи ремонтировать», — выдал заключение дед. «Может, еще какую технику?» Я посмотрел на огромные манипуляторы, свисающие с потолка. Большой вес поднимали, да и система наверняка автоматическая. «Там», — я указал рукой в сторону, — «некоторые части от них лежат, орудия даже есть». «Что дальше?» Он глянул на меня. Я обвел взглядом огромное количество ящиков возле стены. «Возвращаемся на поверхность?» Поинтересовался Славка, подойдя к нам. «А смысл?» Я пожал плечами. «Здесь перекусим, переночуем. Утром переместимся, поедем к порталу». Немного поразмыслив, дед отрицательно покачал головой. «А спать станем при свете?» Улыбнувшись, он глянул на потолок. «Или ты его выключишь?» Я почесал затылок, об этом не подумал. Погасить точно не смогу. «Вернемся наверх, разведу костер, сварю нормальный ужин», — предложил он свой вариант. Задумавшись, я обвел взглядом помещение. «Да, так будет лучше. Может, какие-нибудь небольшие блоки со стеллажей загрузим с собой? Хотя и не знаем, что это, но пусть ученые разбираются. Им будет чем заняться». Сходив, взял, что приглянулось. Дед сложил все в багажник. Затем они со Славкой залезли в машину. Продолжая находиться в теле Драгорна, нагнувшись, я опустил по полу электрические разряды. По периметру образовался барьер. Произошла вспышка, мы оказались на поверхности. Дед тут же отъехал в сторону, остановившись на том месте, что присмотрели для стоянки. Сойдя с площадки, глянув на нее, я задумался. Надо бы отключить, только как? Немного поразмыслив, коснулся пола. Пустив разряды по поверхности, тут же отдернул руку, на всякий случай. Вдруг ошибся, барьер включится. Но нет, все получилось. Столбы, стоящие по краям, заискрившись, быстро ушли вниз. Довольно покивав, обернувшись человеком, подошел к машине. «Выходит, кроме тебя активировать ее никто не сможет», – резюмировал дед. «Тогда почему это место охраняет страж?» Ростислав вопросительно посмотрел на меня. Пришлось развести руками, не зная, что ответить. «Может, есть другая возможность его включить. Вот и контролировать, чтобы этого не произошло», – предположил дед, открыв заднюю дверь машины. Мы достали из багажника раскладной стол, стулья, спальники. Пока все раскладывали, он развел костер, использовав часть припасенных дров. У нас с собой есть газовая плитка, но дед считает, что приготовленная на костре пища вкуснее, и я с ним согласен. Как только костер разгорелся, я бросил в огонь небольшой артефакт, что прихватил с собой из дома. Вскоре тот поднялся вверх, осветив округу. Так лучше, а то уже темнеет. Вскоре Славка с наслаждением вдохнул распространяющийся приятный аромат наваристой каши с мясом. Достав большой термос, дед разлил по стаканам чай. Плотно перекусив, довольные, разомлевшие, мы развалились на стульях. Немного поболтав о том, что видели в подземном хранилище, разложив спальники, завалились спать. Перед этим я плеснул на артефакт воды из стакана, потушив его, убрал в рюкзак. Утром, разогрев остаток еды, перекусив, подошел к стражу. Тут же рядом оказался Славка. «Никита, можно я поеду на нем, указывая дорогу до портала?» Парень посмотрел на меня таким умоляющим взглядом, что я не смог отказать. В таком порядке мы до него и добрались. Впереди страж, на нем сияющий от счастья Славка, сзади машина. Я даже снял парня на видео, чтобы потом перед ребятами было чем похвастать. Оставив киборга на охране, вынул рюкзак из машины. Дед выбрал ровную площадку для стоянки, а Ростислав, не дожидаясь меня, прочертил ножом линию перед порталом. Приблизившись к парню, дед посмотрел на нее, затем повернулся в мою сторону. «Ну и куда вначале направишься?» Накинув рюкзак, подойдя, пожал плечами. «Да в принципе все равно. Пойду на голубоватый оттенок овала». «Никита, только будь осторожней, мы знаем, что с той стороны. Осмотрись и сразу назад». Занервничал он. «Хорошо. Самому не хочется во что-нибудь вляпаться». Дождавшись нужного цвета, шагнул в проход. Появившись с той стороны, тут же замер на месте. Прежде чем куда-то идти, надо осмотреться, понять, где нахожусь. Резкая смена обстановки немного сбивает с толку. Прямо передо мной огромная равнина, раскинувшаяся до самого горизонта. Впереди, метрах в 200, простираются в разные стороны множество небольших черных озер. Значит, попал туда, где был сталкер, случайно шагнувший в портал. О нем дед рассказывал. Внимательно посмотрев по сторонам, обнаружил, что аномалий много, но они все далеко. Поблизости чисто, можно спокойно передвигаться. Повернувшись, глянул назад. Портала, через который пришел, там нет. Обратный проход смещен, находится сбоку, в 10 метрах. Понятно, почему сталкер не смог вернуться, он же его не видел. Подойдя поближе, присмотрелся к поверхности. Кромка голубоватая, 5 сменяющихся цветовых переходов, один из них желтоватый. Судя по тому, что у нашего портала она именно такого цвета, значит мне туда. Остальные переходы других оттенков ведут куда-то еще. Интересно, а на другой континент попасть можно? Если после каждого перехода имеется новый портал, то сеть должна быть огромной. Здесь нужно целую команду, чтобы везде побывать. Вот только где ее взять? Цвета переходов вижу только я. Славка их не различает, видит лишь сам портал. Надо над этим подумать. Все-таки мне кажется, что те, кто строил переходы, не ориентировались на цвета. Скорее всего, имелся ручной пульт управления. В него должны быть внесены конкретные координаты или иная информация относительно перехода. Вот только где его взять? Да и сами порталы не должны быть скрыты. Немного постояв, посмотрев на него, шагнул в нужный переход. Вернувшись, я оказался немного в стороне, в 5 метрах сзади от деда. Они стоят напряженно смотрят на портал, через который ушел. Нет, я понимаю, Славка его видит. А что там разглядывает дед? Я здесь. Только произнес, как оба, вздрогнув, резко повернулись в мою сторону. Никита, нельзя так пугать! Дед недовольно покачал головой. Ростислав, прикрыв глаза, облегченно выдохнул. Ну что там? Не выдержал Славка. Любопытство в глазах зашкаливало. Чёрные озёра. То место, куда случайно вышел сталкер. Аномалий поблизости нет. Можно сходить, обследовать территорию. Посмотрим поближе, что они из себя представляют на самом деле. Но на воду не похоже. Уж больно ровная и гладкая поверхность. К тому же совсем маленькие, но их много. Угрозы не представляют, это точно. Тогда пошли, чего время тянуть? Дед накинул на плечи рюкзак. Зачем он тебе? Я удивленно посмотрел на него. Пробудем там недолго, а он его с собой тащит. Я и свой хотел оставить. Береженого Бог бережет. Всегда нужно иметь все необходимое. Может всякое случиться. Пробурчал он. Пришлось и мне идти с рюкзаком. Ростислав тоже накинул, когда дед на него сердито глянул. Слав, как скажу, шагай первым. Как окажешься с той стороны, отойди немного в сторону. Следом пойдет дед. Я замыкающий. Хорошо. Парень встал перед порталом. Как только появился голубой оттенок, я скомандовал. Пошел. Парень шагнул в проход. Вскоре за ним последовал дед. Ну и я в конце. Оказавшись на той стороне, мы не спеша направились к ближайшему озеру, рассматривая окрестности. Хотя смотреть здесь не на что. Никаких остатков сооружений, обломков, даже больших камней. Голая, ровная поверхность. Такое ощущение, что когда-то это место было огромным полем. Может, действительно так и есть. И здесь выращивали злаки или овощи. Так как на планете практически нет растительности, то, естественно, все осталось в том виде, как и было изначально, если, конечно, не считать эрозии почв, да редких дождей. Достав мобильник, я сделал панорамное видео и несколько фоток. Подойдя вплотную к кромке озера, скорее большой круглой черной кляксе, дед присел. Внимательно присмотревшись, отрицательно покачал головой. «Это не вода. Обсидиан». Он постучал пальцами по поверхности. «Размер озер маленький, всего 20 метров в диаметре». Дед поднялся. «А что такое обсидиан?» Не понял Славка. «По сути, вулканическое стекло, но здесь оно образовалось по другим причинам. Быстрое высокотемпературное воздействие расплавило почву», — пояснил он. Я задрал голову, посмотрев вверх. «Здесь что, из космоса стреляли энергетическим оружием?» «Нет». Тот отрицательно покачал головой. «Даже в таком случае были бы воронки, а тут поверхностное воздействие. Думаю, нам здесь делать нечего. Ничего интересного». «А все-таки что могло вызвать подобное плавление почвы?» – поинтересовался Славка. Дед задумался, поглядывая на зеркально-черные поверхности. «Форма озер круглая, их порядка 50, находятся на небольшом удалении друг от друга. Расположены не хаотично, а симметрично. Возможно, это было минное поле. С мощными термическими зарядами поверхностного взрыва», – пояснил он, взволнованно посмотрев на меня. «Быстро назад по своим следам. Осторожно уходим, в сторону не сворачивать». «Ты считаешь, могли остаться мины, что не взорвались?» «Что-то у меня мурашки побежали по спине». «Всякое может быть. Лучше убраться отсюда». Мы вернулись к порталу и в том же порядке прошли через него. Отойдя к машине, скинули рюкзаки. Дед тяжело вздохнул, прикрыв глаза, покачал головой. «Если бы хоть одна была поблизости и сработала, то от нас не осталось бы и следа», – тихо произнес он. «Охренеть!» Славка присел на корточки, обхватив голову руками. До парня дошло, что мы были на волосок от смерти. У меня, наоборот, странное внутреннее спокойствие. К тому же появилось много вопросов. Почему именно в том месте все заминировано? Зачем на поле? К тому же мины на кого-то сработали. Интересно, кто это был? Жаль, этого мы не узнаем. «Не уверен, что они там еще есть», – выдал я свою догадку. Сталкер прошел, ничего не случилось. Скорее всего, даже если и сохранились, то на людей не реагирует. Как только произнес последнюю фразу, замер. Скрытая память подкинула новую информацию. Я даже сглотнул. «Ты что так на машину уставился?» – не понял дед. Медленно повернув голову, глянув на него, я хихикнул. Кое-что всплыло из глубин моих скрытых знаний. «И что?» Поднявшись, Ростислав напрягся. «Только не надо нервничать». Я заулыбался, а дед нахмурился. «То, что мы в машину погрузили, первый ящик с дисками, это и есть те самые термические мины». Оба мгновенно побелели, переведя взгляды на джип. У Славки даже глаза от страха расширились, и рот открылся. «Вот черт, их надо как-то успокоить». «Они не опасны», – быстро добавил я. «В них нет заряда, но я знаю, как их активировать. Не станем отдавать государству, эти штуки могут пригодиться». «Ты точно уверен, что они не сработают?» Дед пришел в себя, продолжая коситься на машину. «Абсолютно». Я покивал. «Помнишь артефакты, те красные шарики, что я забрал из хранилища? Из того места, куда меня страж возил, круглые такие. Да, ты показывал, медленно произнес он. Так вот, это и есть запалы для мин. Без них они бесполезны. Дед облегченно выдохнул. Никита, ну ты даешь! Перепугал насмерть! Объясни, зачем они тебе? Очнулся Славка, непонимающе посмотрев на меня. Просто теперь знаю, против кого было минное поле. Но это все равно не объясняет, почему оно установлено именно в том месте. Помнишь, рассказывал про киборга, с которым здесь воевали? Тот тут же кивнул. Эти мины как раз рассчитаны на них. На людей не сработают. Да, я пока не знаю, как и где применить, но они эффективное оружие. Ладно, оставим это. Дед медленно направился к столу. Давайте лучше чайку попьем, слегка перекусим. Хорошая идея. Подойдя, мы уселись на стулья. Я вот что не понимаю. Доев бутерброд, Славка вытер рукой губы. Война здесь была много веков назад. За это время технологии и врагов, что уничтожили этот мир, должны были уйти далеко вперед. А киборга, с которым вы воевали, узнал Страж. Как же такое может быть? Нет, Страж, это понятно, он с тех времен здесь находится. А вот киборг почему не изменился? Хороший вопрос. Согласно покивав, дед откинулся на спинку стула. По идее, они должны быть серьезно модернизированы. Или мы столкнулись с устаревшей моделью, возможно, с каких-то складов. Допив чай, я отрицательно покачал головой. Думаю, вы оба не совсем правы. Нет смысла создавать что-то новое, когда уже есть совершенное оружие. Может, кое-что добавили, изменили, но в целом он тот же, что и был. В этом есть резон, согласился дед. У нас на Земле ядерное оружие доведено практически до совершенства. Можем модернизировать средства доставки, уменьшать, увеличивать габариты, делать их более компактными, но в целом уже ничего нового не добавишь. Но с другой стороны, вполне возможно, их развитие было искусственно остановлено по причине того, что цивилизация, которая создавала киборгов, уничтожена. Кто-то просто завладел ими и использует как пехоту. Возьмем, к примеру, нас. Обнаружили склад, ты знаешь, как активировать мины, а сможем создать подобные или модернизировать те, что есть. Мы даже не поймем, по какому принципу они работают, не говоря об остальном. Те же порталы, понятия не имеем, что это и как функционирует, но используем. Тот, с кем пришел киборг, мог просто знать, как им управлять. Вполне возможно. По крайней мере, другого объяснения нет. Я согласно кивнул, продолжая размышлять на эту тему. Но тогда получается, их количество не безгранично. Следуя твоей логике, если мы будем их уничтожать, то они в итоге закончатся. Может быть. Произнес задумчивый дед, подозрительно глянув на меня. Я тут же поднялся. Пойду схожу еще раз к Черным озерам. Это еще зачем? Вырвался у него возмущенный возглас. Улыбнувшись, покачал головой, как он нервно среагировал. Да безопасно там, говорю же, мины, если и остались, на человека не сработают. Это понятно. Дед поднялся, нахмурившись. Пойдешь зачем? Я вздохну, вот все ему расскажи. Один схожу. «Никита!» – дед принял грозный вид. «Ты так и будешь постоянно на меня давить и опекать?» Начал я тут же заводиться. «Не закипай! Я по глазам вижу, что ты задумал!» – парировал он, а затем вдруг сдался. «Иди, коль приспичило, только рюкзак не забудь!» Как-то неожиданно. Думал, продолжит наезжать на меня. Подняв рюкзак, накинул его на плечи, глянул на Славку. «Будем на связи!» Тот быстро кивнул. «Конечно!» Я направился к порталу. Парень молча проводил меня ничего не понимающим взглядом. Дождавшись, когда на проходе появится нужный оттенок, шагнул в него. Оказавшись на месте, бросил рюкзак на землю. Пусть здесь лежит. Если бы деду сообщил, зачем пошел, тот бы с ума сошел. Да еще скандал бы устроил и никуда не пустил. Пришла мне в голову мысль, что мины тут все-таки должны быть. А вот шариков для активации у меня всего 6 штук. Я направился немного влево, в сторону от Черных озер. Метров через 100 остановился. Обернувшись Драгорном, посмотрев по сторонам, пошел дальше. Еще через 50 шагов вновь замер на месте. Вытянув вперед руку, создал свою защитную энергетическую сеть. В этот раз она получилась намного дальше, и я ее хорошо ощущал. Прошло всего пара секунд, как в нескольких местах на Земле замерцали красные огоньки. Так и думал, можно использовать как детектор. Подойдя к одной точке, присел. Аккуратно рукой сдвинул землю в сторону. Мина не закопана, лежит почти на поверхности и активна. Но сейчас я уже понимал, что она не взорвется. Подняв ее, надавил пальцем в центре на нижнюю точку. Круг, что находится на ней, не для красоты. После нажатия тот слегка вылез вверх. Поставив на него два пальца, повернул против часовой стрелки. Взявшись двумя руками за корпус, повернул плоскости в разные стороны. Ее центр раскрылся. Перевернув, подставил руку. На ладонь упал красноватый шарик. Собрав еще 7 штук, сами мины закопал, приметив место. Не стоит их брать с собой. Долго в земле пролежали, на складе новые есть. Постояв немного, посмотрел по сторонам. Все, больше ничего нет. Подойдя к порталу, обернувшись человеком, подхватив рюкзак, шагнул в него. Подойдя к машине, бросив его, вернулся за стол. «Ну как сходил?» Дед был мрачнее тучи. Понимаю, заставил вновь волноваться. «Неплохо». Я хитро улыбнулся. Слегка прищурившись, Славка пристально посмотрел на меня. «Что-то нашел, ведь так?» «Да». Достав из кармана шарики, показал их. «Иди твою...» Дед сплеснул руками от негодования. «Ты их из действующих мин извлек?» «Не ругайся. Я быстро убрал артефакты. Это безопасно, там больше нет». Славка пошлепал губами, не зная, что сказать, пребывая в легком шоке. «Темнеет быстро. Не пора ли нам приготовить ужин?» Глянув на засопевшего от возмущения деда, я невинно заулыбался.